Копенгаген, 1167 год. Комфортная столица Дании. В переводе с датского название Копенгагена, столицы королевства Дании, означает «гавань торговцев». Торговля в этих местах началась, когда в XII веке рыбаки обнаружили, что в местных водах полно сельди, ее черпали ведрами. Вскоре сельдь стала разменной монетой. Сегодня в столице королевства проживает более 500 тысяч человек, а с пригородами свыше 1 миллиона. Правда, сельдь прежней роли уже не играет. Основные улицы города всегда заполнены туристами. Копенгаген не только крупнейший город страны, но прежде всего ее культурно-исторический центр. Копенгаген располагается на двух островах – Зеландия и Амагер. Между ними находится удобная гавань, та самая, в которой рыбаки когда-то ведрами черпали сельдь. Основал город в 1167 году воин-епископ Абсалон, советник датских королей. Он построил замок и способствовал возведению в Дании христианских церквей и монастырей. Позднее эмблемой города стали три башни. В XIV веке Копенгаген был уже хорошо известен среди стран Балтии, но он не входил в Ганзейский союз и своей самостоятельностью вызывал неудовольствие купцов Ганзы, что в конце концов привело к конфликту, переросшему в войну. Страны Ганзейского союза напали на Копенгаген, разрушили и сожгли его. Но так как сельди в гавани еще было много, город решили восстановить заново. Столицей Дании Копенгаген был провозглашен королем Эриком VII в 1416 году. Тогда же он был столицей Швеции и Норвегии. Но в 1658 году на город напали шведы, и его оборона продолжалась целый год. Датчане выстояли, шведы ушли, но опять сожгли все в округе. Пожары не оставляли Копенгаген и в дальнейшем. В 1728 и 1795 годах сгорели все средневековые постройки. В 1807 году на Копенгаген напали англичане, опасавшиеся, что датчане станут союзниками Наполеона. Они обстреливали его бомбами и сильно разрушили. Поэтому в городе мало сохранилось зданий средневековой эпохи. Но зато в изобилии представлены дворцы недавних веков. Среди них бывшая королевская резиденция Кристиансборг, в настоящее время здание датского парламента Фалькетинга, зимняя резиденция-дворец Амалиенборг, уникальное здание университета, старой биржи со шпилем из трех драконов, ратуши с высокой башней. У Копенгагена есть символы, которые известны людям, никогда не бывавшим в этом городе. К ним относятся прежде всего памятники, посвященные знаменитому сказочнику Хансу Христиану Андерсену и героине его сказки – русалочке, сидящей на камне в порту. Население Копенгагена занято в таких важных сферах экономики, как судостроение – его порт обрабатывает в год 20 тысяч морских судов, ветроэнергетика – экологически чистые ветряки уходят далеко в залив. Датские продукты питания, особенно молочные, экспортируются не только в страны Евросоюза. Жизненный уровень граждан Копенгагена, как и всей Дании, один из самых высоких в мире, а безработица – одна из самых низких.